Вперед в прошлое 10, глава 1. Праздник к нам приходит. 11 классу отступать от сценария пришлось совсем немного. На входе всех встречали те самые вышки-отличницы и активистки, Таня и Аня в костюме белочек, и каждому давали написанный на картонке номерок. А тем, кто был в костюме или маске, вручали чупа-чупс, как поощрение за смелость. Ученики 9 В, кроме Манавара, который тусовался больше с нами, посчитали, что карнавальные костюмы – это для детей, девчонки накрасились и расфуфырились. Это был очень дружный класс, и парни, и девушки держались вместе. Правда, парней там, как говорил Манавар, 7,5. Половина – Виталя Звягин, подлиза и лгун. Но даже его, невзирая на все недостатки, не унижали так, как нашу бедную Желткову. Звягин пришел в костюме рыцаря, собранного из коробок и покрашенного серебрянкой. Все знали, что за лучший костюм дадут приз, и Виталь рассчитывал быть единственным ряженым. Я водрузил на свою голову маску и эхо, сунул в рот честно заработанный чупа-чупс, вытащил из коробки номерок с цифрой 12, уселся на подоконник в галерее и принялся высматривать наших и еще, считать участников новогоднего вечера. Нужно было знать точное количество участников, чтобы перед началом мероприятия сообщить организаторам. Лихолетова и Гаечка пришли пораньше готовить свой сюрприз. Вышки все шли и шли, а наших не было. Наконец во дворе я увидел идущих в развалку Заславского и Пляма. На освещенном пятачке они остановились, оглянулись, и у них случилась истерика, они чуть не упали от смеха. Немного прошли, обернулись, опять рассмеялись. Подумалось, что с ними мог бы быть и покойный Барик. Хоть он сам выкопал себе могилу, жалко его, дурака. Всегда жаль, когда умирают молодые. Вскоре стала видна причина их веселья: Любка Желткова в карнавальном костюме, сшитом из тюля платье в пол, украшенном самодельными цветами из атласных лент. А еще на ней был парик, черные блестящие локоны свисали аж до пояса, но даже отсюда бросалась в глаза их кукольность. Девочки-белочки у входа и вьющиеся возле них вышки тоже ее заметили и расхохотались. Королева в шее, донесся звонкий голосок. Когда Любка открыла дверь, смех стих, девчонки-вышки начали взахлеб расхваливать Любкин наряд. А когда она отнесла пальто в раздевалку и появилась в галерее, донесся их смех. Меня Любка не узнала, точнее, не была до конца уверена, что я, потому проплыла мимо, косясь с подозрением, и остановилась дальше, почти возле умывальников. Вид у нее был растерянным, она не понимала, ею и правда восхищаются, или это опять насмешки. Плям и Заславский поравнялись со мной, синхронно указали на меня пальцем, и Заславский воскликнул: «Это ж этот, как его из мультика». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Плям, «ну, который того самого, как его». Он сморщил лоб и принялся щелкать пальцами, пытаясь вспомнить. «Арминфильм, короче, добрый их», — вспомнил Плям. «Прикольно», — оценил Заславский. «Это ж Мартынов». «Да, ты, Мартынов, век меня помнить будете», — пророкотал я. «Видел королеву, ну, смяточку нашу?» — спросил Плям. «Варжака, не трогайте вы ее», — посоветовал я. «Валим от этого нудного», — разочарованно пробормотал Игорь, и они переместились к подоконнику, что напротив того, о который оперся я, вопреки запретам, уселись на него. Когда из столовой вышла Еленочка, спрыгнули. Учительница приблизилась ко мне, глянула на часы. «Это все наши, 7 минут до начала. Все, кто уже пришел, собрались возле нее». Плям, Заславский, накрашенная зайчковская с высокой прической, в модном джинсовом костюме, и Анечка Ниженка. Все косились на Любку и хихикали, ее нелепый образ затмил мою маску и эхо. На улице в темноте показались силуэты членов нашей банды. «Не все», — сказал я, улыбнувшись, и кивнул на окно, где мы отражались. «Вон они. Плюс там мой брат, Ян Каретников и Алиса Микова. Они поучаствуют в нашем мероприятии и уйдут». Еленочка качнула головой. «Этого, конечно, нельзя, но вы такой праздник всем устроили, так что можно в виде исключения». «А что за праздник?» — сверкнула глазами Зайчковская. «Узнаешь», — улыбнулся я. Наша банда вышла на освещенный школьный двор. Все были в максимально реалистичных картонных масках, сделанных Борисом. Мой брат, Шреддер. Ян, Кренг. Илья, римский легионер. Алиса, Нефертити. Рамиль, Джин. Памфилов, Джокер. Кабанов, Фантомас. Минаев, Зара. Чебанов, Битмин. Гаечка, которая вместе с Раей была в классе, должна надеть маску Гайки. Лихолетова решила быть Рокки. «Ну вы серьезно подошли к вопросу», — прощебетала Еленочка, вдохновленная и моим подарком, и предвкушением развлечения. Молодцы, у меня самый творческий класс в школе. Она молодая совсем, видно, что ей самой хочется дурачиться и резвиться, а не строить из себя даму. Наши вошли в школу, и коридор наполнился голосами. Шумной толпой они сперва направились в гардероб, в галерее показались через минуту, и вышки, толпившиеся возле расписания, вошли следом, пытаясь угадать, за какой маской кто прячется. Получалось не очень. Путали младшие, которых тут быть не должно. За вышками шли Попова и Белинская. До начала торжественной части осталось 3 минуты. Еленочка пересчитала свое стадо и заключила. Нет Райко, Барановой, Семеняк, Заворотнюка. Есть, крикнул Памфилов. Вон он бежит, карась-то, плывет, гребет. И Фадеева вон, констатировала Попова. Прям бегут. Фиксирующую повязку сняли, и карась размахивал руками так, будто и правда греб. Из класса пришли Гаечка и Лихолетова Рокки, которые сдвигали столы и раскладывали сладости по тарелкам, отдали ключ Еленочке, которая сказала, ну, вот все и в сборе. Спасибо за торт и сладости, ребята. Сладости, переспросила Надка Попова, она была модницей и единственным ребенком возрастной матери. Отсутствие средств переносило ее тягу к прекрасному в раздел мечтаний. Сейчас на ней были стоптанные туфельки на каблуках, юбка и блуза, видимо, еще мамина, и капроновые колготки, зашитые в 2 местах. Еленочка словно не услышала ее, продолжила. План такой, сперва новогодний вечер и дискотека, потом перемещаемся в класс. Время у нас до 9:30, потом надо расходиться. Крутая тут у вас туса, проговорила Белинская и посмотрела на Попову. Прямо карнавал, надо было и нам. Что мы, дети, что ли? Авторитетно заявила Надка. Скольких незабываемых моментов нас лишило желание казаться безвременно взрослыми. Я не удержался и проговорил. И в Германии, и в Бразилии, да много где еще каждый год устраивают карнавалы. Взрослые люди наряжаются и веселятся. И даже пожилые. Быть взрослым, не значит быть унылым. Острая на язык Попова не знала, что ответить, и надулась. Прибежал карась, красный и запыхавшийся, повертел свой номерок. Это че за фигня? К нему подошел Ден Джокер и сказал заупокойным голосом. Хана тебе, карась, посчитали тебя, всех посчитали. Оставив карася в замешательстве, он мрачно захохотал, запрокинув голову. Клоун, блин, пробурчал карась. Не клоун, а Джокер, темнота, поправила его Лихолетова. Это злодей такой его вот, она хлопнула по спине Чебанова Бэтмена, кровный враг. Я насчитал 38 человек, пришли почти все 9-классники, плюс Илона Анатольевна, классная Вэшек, наша Еленочка, физрук, Ольга Юрьевна и Снегурочка, не знаю, кто ее будет играть. Итого 43 человека. 11-классникам-организаторам я припрятал по пачке жвачек, хоть какая-то компенсация за труды. Прибежали девушки-белочки и объявили, мы за вами, все, на наше грандиозное шоу. Появилась Ольга Юрьевна, тонкая, верткая, как ласка, жестом пригласила следовать за собой, и толпа 9-классников, разбившись на 2 группы, направилась в спортзал, где играла песня «Абанапанефьер». В центре спортзала мерцала наряженная сосна, вдоль стен тянулись самодельные гирлянды и цепи из цветной бумаги, были приклеены угловатые бумажные снежинки. Мне предстояло ответственное задание – вести фотохронику торжества. Это в будущем на фантастические телефоны можно сделать бесконечное количество кадров и выбрать удачный, а здесь надо будет ловить ракурс, искать удобный момент, кассеты-то дорогущие. Одна стоит $8, и там всего 10 фотографий. Я купил 3 кассеты, потратил среднюю месячную зарплату. 9-классники рассредоточились по спортзалу, музыка стихла, и началось представление, причем без Деда Мороза. Под елкой метался маленький и круглый 6-классник Ваня Анойко в костюме то ли гномика, то ли волшебника, сопил и хлюпал носом. Он довольно достоверно споткнулся и растянулся на полу под смешки зрителей. К нему подошла взволнованная Ольга Юрьевна. «Ну и где они, горе волшебник? Где ходит Дед Мороз?» В ее голосе было столько тревоги, что я поверил бы, если бы не видел физрука в костюме чуть раньше. Поднявшись, гномик театрально развел руками. «Олени ушли на выпас», – прощебетала девочка-белочка. «Сани без снега не едут», – предположила вторая. Имело место классическое похищение Деда Мороза каким-нибудь злодеем. Интрига была только в том, что это за злодей – Кощей, Баба-Яга или Горыныч. И тут раздался рокот мотора, визг тормозов, И под песню «Какая осень» в лагерях в спортзал влетела картонная черная девятка. Точнее, ее внесли два 11-классника в спортивных костюмах, кепках, с имитацией золотых цепей и четками, проскакали на ней, как на лошадке палочки по залу. Я рванул за ними и запечатлел сцену полароидом. Перекрывая музыку, грянул смех. Выхватив картонный обрез, один браток ощерился, демонстрируя золотые зубы из фольги. Отсоединив предыдущую фотографию, я и это увековечил, а бандиты ради такого замерли и оскалились. Прислонив девятку к стене, они начали наступать на гномика и Ольгу Юрьевну. «Вы кто такие?» – шагнула им навстречу учительница. «Тут детский праздник, убирайтесь». «Вы чё тут, а? Это наша поляна», – осклабился первый гопник. «Мы свое согласие не давали», – заиграла песня Мони. «Дед у нас в заложниках. Хотите деда? Гоните монету, штуку». Второй бандит протянул руку ладонью вверх и пошевелил пальцами. «Баксов». Второй бандит обвел нас рукой с четками. «Вон их сколько, детишек, хе-хе, пусть скидываются». Он решительным шагом направился к Желтковой, ткнул в нее обрезом. «Гля, тут прям принцесса, денег давай». Любка замотала головой, попятилась и припечаталась к стене спиной. Пока бандит третировал Желткову, а потом Звягина, Ольга Юрьевна и гномик отошли в сторону. «Сделай что-нибудь», — проговорила она в микрофон. «Но что я?» — заблеял он. «Наколдуй что-нибудь». Она топнула. «Вызови кого-то на помощь. Я могу, кого-нибудь из другого времени. Например, богатыря». Гномик достал из-за пояса две склянки. «Но нужен волос из бороды. Где я тебе возьму бороду?» Уперла руки в боки Ольга Юрьевна. Видя, как на них надвигаются гопники, гномик пробормотал в микрофон. «Ладно, просто волосы». И выдернул клок из прически учительницы. Она вскрикнула и ударила его по руке. Отбежав в сторону, гномик полил клок из склянок. Донеслось шипение, и в зал под хохот и песню «Сделать хотел грозу», а получил козу, вбежал Иван Грозный, прям как из фильма про Иван Васильевича, потряс скипетром. «Демоны!» Гномик схватился за голову, закрыл лицо руками. Ольга Юрьевна сняла с него пояс с зельями, облила гопника с обрезом. Он заорал, начал корчиться. «Я и это сфотографировал. Предыдущие снимки я, даже не рассматривая, бросал на дно рюкзака. Что вы наделали?» «Это зелье пробуждения его истинной сути», — возопил гномик. «Оно дает силу». «Молчи, двоечник», — прикрикнула учительница. Гопника накрыли попоной, а когда убрали ее, он скинул спортивный костюм и остался в костюме собаки, с тявканьем пронесся по залу на четвереньках. «Истинную суть не проявила», — вздохнул гномик, но призвала символ года. Гоп-собака села на четвереньки и два раза гавкнула. Второй браток расплаты не испугался, стал наступать на Ольгу Юрьевну, наведя на нее обрез. Поливание зельями результата не дало. «Вы мне за Коляна ответите». «Колян, фас», — гопопес гавкнул. Учительница вырвала у братка из рук обрез, замахнулась, глянула на оператора и ударила. Раздался звук, как когда Мария колотит грибы, и из бандита выпал пресс с долларов. «Волшебство не спасло, так мы сами», — воскликнула Ольга Юрьевна, еще ударила. «Дзынь, выпала шоколадка, сами». «Помогаем, чего стоим?» — крикнула девочка-белочка нам, поднимая лут. «Без вас не справимся. Я приготовил фотоаппарат». Гном схватил заранее заготовленные пенопластовые дубинки, пронес перед учениками, которые быстро сообразили, что к чему, взяли себе по одной и стали шлепать этими дубинками пятящегося бандита. «Фото с одного ракурса, фото с другого ракурса. Хорошо. Кто, интересно, писал сценарий?» «Прогрессивно». После каждого второго удара из братка что-то выпадало, то конфета, то полтинник, то шоколадка, то монета, все это сразу же подбирали и так увлеклись, что не заметили Деда Мороза и Снегурочку. «Спасибо, друзья!» — крикнул он. «Спасибо! На волшебство надейся, но сам не плашай!» Я сфотографировал Деда и Снегурочку так, чтобы и ведущие, и белочки в кадр попали, и наши, в масках, стоящие у стены. Дальше разогретая публика радостно водила хоровод, а я фотографировал, потом отдал фотик Борису и кружился сам, а после начались конкурсы. Мы разбились на две команды, 9 в 9, и играли в «Угадай мелодию», победила дружба. Потом физрук предложил что-нибудь исполнить, и вызвалась Гаечка, встала под елку, взяла микрофон и объявила: «Эту песню вы все знаете, и не знаете, да я сама ее знаю не полностью». Она покосилась на Еленочку с опаской, а я вспомнил злополучный стих про Джусь, и самому стало тревожно, сейчас как выдаст. Называется «Чернобыльская елочка». Итак, детским голосом Гаечка запела. «Чернобыльская елочка в чернобыльском лесу, всего одна иголочка и шишка на носу». «Ха-ха-ха», — отреагировали слушатели. Трусишка зайка лысенький под елочкой скакал, горбатый волк с одной ногой на пузе проползал. «Ха-ха-ха», — Еленочка всеми силами делала строгий вид, но аж покраснела, стараясь не рассмеяться. «Раньше я такого варианта песни не слышал. Наверное, Гаечка сама сочинила, она может. Дальше не помню», — развела руками Саша и получила подарок, тетрадь в клетку. «Еще конкурс, перетягивание каната. Тут, конечно, победили мы. После объявили номинацию «Лучший карнавальный костюм». Я скосил глаза на Желткову, она напряглась, вытянула шею, аж на носочки привстала, всем видом показывая. «Вот она я, посмотрите на меня». Но выбрали Звягина, у Любки аж слезы на глазах заблестели. И наконец физрук объявил. «Теперь самое главное». Он взял паузу, нагоняя интригу. «Такого у нас еще не было. Глава 2. Включить свет. У всех у вас есть номерки?» Наконец продолжил Дед Мороз. «Это для беспроигрышной лотереи». Кто-то из вышек радостно воскликнул и зааплодировал. Снегурочка, которую играла географичка Карина, продолжила. «Это подарок нашему Деду Морозу от Санта-Клауса. Чувство юмора у него отменное, так что, не обижаться. Призы разные, ценные, нужные и веселые». Дед Мороз достает из мешка предмет, а я, вот отсюда, она потрясла коробку, номерок. Например, так, Кариночка скосила глаза на Деда Мороза и кивнула, он достал капроновые колготки. По рядам девчонок прокатился вздох вожделения. Карина вытащила из коробки скрученную бумажку, развернула ее и объявила. Обладателем становится номер. Девчонки вытянули шеи, аж на цыпочки встали. Номер 19. Стоящая рядом со мной Надка Попова глянула на номерок, широко распахнула глаза, просияла и воскликнула. «Я, это я», и в припрыжку побежала забирать подарок. Вернулась счастливая, будто миллион выиграла, похвасталась Белинская и спрятала приз в сумочку. Сюда шла одна Надка, а уйдет другая. Не уйдет, улетит. Самому стало радостно и светло. Следующий приз. Мороз воздел двумя руками над головой кружевные женские трусики. Все рассмеялись. Мне на миг стало неудобно, а вдруг учительнице достанутся или Анечке Ниженко, которая от стыда умрет. Но дело сделано, надо было раньше думать. «Звягин, это тебе!» — крикнул Мановар, спровоцировав второй взрыв хохота. «Номер 28!» — звонко произнесла Снегурочка. «Ден!» — взревел Кабанов. «Ахаха! Тебе пойдет!» Но Памфилов не растерялся, направляясь за стрёмным призом, зааплодировал и сказал, «Давайте же поддержим этого бесстрашного человека». Все принялись хлопать. Дальше пошли жвачки, шоколадки, носки, связка бананов, она досталась физруку. Карине – тетрадь, Еленочке – жвачка, носки – Желтковой, мужские семейки, полному Руслану из 9В, активированный уголь как намек на объедаловку на праздники, пляму, копченая колбаса, Белинской, которая тоже была из очень бедной семьи. Призов было больше 43, потому номерки раздали Белочкам, оператору и гномику. Калькулятор достался девочке-белочке, Ане, которая аж затанцевала от счастья. Шампунь Илье, мыло Ольге Юрьевне, туалетная бумага Заславскому, который очень обиделся на судьбу, и они с Плямом ушли, судя по позам, навсегда. В итоге все остались в большей или меньшей степени довольными, и физрук объявил. Торжественная часть закончилась, теперь дискотека. Младшие разошлись по домам, ко мне вернулся фотоаппарат, и пошла жара. Погас свет, оставались только разноцветные отблески от гирлянды. Ребята встали у стен, глядя, как скачут девочки-вышки под ДР, Албон. Наши девчонки сняли маски и образовали свой кружок. Гаечка, Лихолетова, Попова, Белинская, Зе, Фадеева, даже скромная Ниженка что-то изображала, а в центре круга поясничал Памфилов, отплясывая гопак. Остальные скакали и хаотично дергали руками. Несколько песен и медленный танец, Still Loving You у Скарпов. Памфилов рванул к Карине и пригласил ее. Я протянул руку Еленочке, и она не стала отказываться. Мой первый танец с женщиной промелькнуло в голове, бросило в жар, движения стали угловатыми, неловкими. И еще промелькнула мысль, что мне хотелось бы, чтобы на месте классной руководительницы была другая женщина, Вера. Но ее не было на этом празднике. Минаев полписни протоптался и решился таки пригласить Гаечку, загрустившую у стены. Лихолетова схватила Кабанова и закружила, У него не было шансов вырваться. Анечка Неженко, обмирая от ужаса, танцевала с Мановаром, а Заславский пригласил Фадееву, Плям, Натку Попову. Зайчковская и Любка остались грустить у стены, обиженные на весь мир. Физрук закружил Ольгу Юрьевну. Звягин двинулся вдоль свободных девчонок, но все ему отказывали. Наконец он подошел к Любке, и она протянула ему руку. «Рыцари, прекрасная дама, два несчастья». Извинившись перед Еленочкой, я достал полароид и сфотографировал их так, чтобы в фокус попали и другие пары, положил ее на дно рюкзака к остальным, сделал другую, подождал, пока она проявится, и понял, что слишком мало света, и пленку переводить не стоит. Когда начался белый танец, я непредусмотрительно отошел к стене, и все наши девчонки, не сговариваясь, направились ко мне. Захотелось под землю провалиться. Память взрослого подсунула картинку, как парень убегает из ЗАГСа, а за ним несется толпа разновозрастных невест. И ведь выбери одну, остальные насмерть обидятся и чего доброго затравит мою избранницу, а отступать поздно, кольцо все уже. Еленочка с Кариной, улыбаясь, наблюдали за мной, то ли ставки делали, то ли им просто любопытно было, как я выкручусь. А я выкручусь, есть же полароид, я же фотограф. Но меня спасла Илона Анатольевна, прорвалась сквозь кольцо девчонок и протянула руку. В уголках ее глаз собралась сеточка морщин. Я с благодарностью принял приглашение и только спустя несколько шагов понял, что песня «Дым сигарет с ментолом». «Спасибо», — проговорила учительница и сразу же пояснила, — «за розыгрыш». «Мои в восторге. Ваш подарок в новогоднюю ночь открою, как ты просил. Это подарок от Санта-Клауса», — улыбнулся я, напряг память взрослого, чтобы вспомнить движение, и закружил ее в танце. Потом были 15 минут адских скачек, классические пляски 90-х. Несколько лет, и музыка изменится, танцы тоже, и вот эта первобытная безудержность не вернется. Исчезнут дискотеки, где стоят девчонки, стоят в сторонке. Я физически ощутил, будто из континуума вытекает время, осознал, как хрупко все то, что кажется обыденным, и скука сменилась радостью созерцания. Перед следующими медленными композициями я удалился в туалет, откуда выбежали Плям, Заславский и Карась, гордый обладатель пары носков. В нос ударило табачным дымом. В унитазе плавали окурки. В мусорке валялась выпитая бутылка водки. Был бы директор в школе, разогнал бы всех по домам. Я выскочил в коридор и крикнул: «А ну стоять, черти!» «Сам ты черт!» — быканул Заславский, останавливаясь, покраснел. Его глаза налились кровью. Плям подошел ко мне и проговорил заплетающимся языком: «Да че ты в сам, и к деле?» Из глубин памяти взрослого кое-что всплыло. На этот праздник в той реальности я не ходил, и правильно сделал, как выяснилось. Пока приличные одноклассники сидели в кабинете, компания Пляма, в том числе Борик и Чума, наклюкалась и заблевала туалет. Семеняк, Попова и Фадеева то же самое сделали с женским туалетом. Вечером пришел директор, учуял сигаретный дым, увидел безобразие, устроил скандал и запретил проводить выпускные в 9-х классах. Может, в этот раз все будет не так фатально, но все равно портить праздник не хотелось. «Скоро придет Дрэк», — сказал я и указал на туалет. «Уберите за собой». «Слышь, фраер», — всебыковал Заславский, — «ты кто такой вообще? Че ты нам указываешь? Ты вообще за чертей ответишь». Он сплюнул на пол. Плям, который знал, что можно от меня и огрести, взял его за руку, но Игорек вывернулся. «Черт ты и есть, тебя бы уже отпетушили, будь ты за зоне», — сказал я на понятном ему языке. «Ты нагадил, ты убери, или я уберу тобой». Плям признал свою неправоту и пошел в туалет прятать бутылку от Дрэка и смывать окурки. Карась поплелся за ним. У Заславского упала планка, он попер на меня, но получил два прямых в корпус и сложился. Стычка произошла в коридоре, куда вдруг вырулил весь наш класс под предводительством Елены Ивановны. «Что тут происходит?» — воскликнула она. «Игорь споткнулся», — сказал я, похлопал его по спине. «Ты как, нормально?» Он кивнул и поднялся, пошатываясь. «Надо отдать должное таким бычкам, стоит им продемонстрировать физическое превосходство, и они сразу признают власть сильного над собой». Еленочка рассвирепела, свела брови у переносицы и устремилась к нему. «А ну дыхни!» Игорь отвернулся, тогда она схватила его за грудки и припечатала к стене. «Нажрался, накурился?» За шкирку, как провинившегося щенка, она потащила его к выходу. «А ну пошел домой, сейчас директор приедет, увидит тебя таким, всем нам конец. Игореха вылетел из школы и поплелся прочь, как побитый пес, поглядывая по сторонам и сплевывая. Плям и Карась, слыша ее крики, затаились в туалете. На их месте я тоже шел бы домой. Еленочка раскинула руки и принялась негодовать. Зачем так делать? Они же и меня подводят, и вас, да и себя в первую очередь. Я отвел в сторону Гаечку и Лихолетову и сказал: следите за Фадеевой и Поповой, чтобы не напились и не наблевали в женском туалете. Гаечка сделала страдальческое лицо. Лихолетова покосилась на Юльку и с готовностью кивнула. Не заметив потери бойца, класс отправился поедать купленный мною торт, запивать его фантой и колой. Круто было, вынесла вердикт Попова. Думала, опять детский сад устроит, а нет, весело. Кто писал сценарий? Спросил я. Он необычный, современный. Вера Ивановна, поделилась она и с гордостью похвасталась. Мы с Натальей Станиславовной ей подсказывали. Сначала по сценарию бандит превратился в обезьяну, но я предложила собаку, все-таки символ года. Такой сценарий только для старшеклассников, с 8 класса, у малышей Яга и Кощей. Еленочка открыла кабинет, где столы были сдвинуты, а в разномастных тарелках лежали конфеты, мандарины, порезанные бананы, и во главе стола стоял торт, окруженный заморскими напитками. Илья метнулся к своему магнитофону, перебрал кассеты и включил рок-баллады. «Show must go on», пропел Памфилов и протянул руки к торту. Девчонки обступили меня. Зайчковская хитро прищурилась и сказала: «Покажи фотографии, я видела, ты нас снимал». Подтянулись парни, забыв о торте, и Еленочка подошла бочком. «Если вот так сразу возьму и выложу фотографии, девчонки 100% поднимут твой. Я тут толстая, давай эту порвем, а я тут косая. Или отдайте снимок мне, или я уйду, потому я поставил условие. Давайте так, я все покажу, но если вы себе не понравитесь, никаких претензий, а то знаю я вас». «Согласны?» – кивнула Попова. «Все согласны?» – прищурился я, поставил рюкзак на стул. Девочки закивали. «Ну и славно. Давайте сперва сделаем общую фотографию. Сначала те, кто в костюмах и масках, потом все вместе». Мой бойцовский клуб построился, как по команде. Каждый принял позу, соответствующую образу. Щелк, и все бросились смотреть, как прямо на глазах будет вершиться магия, проявляться снимок. Подождав, пока он подсохнет, я отдал его Гаечке, она передала дальше. Минуты две все его рассматривали, потом вернули мне. «Теперь все вместе», — скомандовал я. Как повелось, парни уже выстроились вторым рядом, поставив в середину Елену Ивановну, и ждали, пока девушки копошились в сумочках, смотрелись в зеркала, поправляя прически и обновляя макияж. Наконец все построились, приняли позы. Щелк, и все рванули ко мне, точнее, к снимку, где на темном фоне проступали силуэты и лица, наливались красками. Сколько было восторга, даже красные глаза никого не смутили. «Давайте еще одну фотку», — предложил я, и все с радостью заняли места. «Одна фотография останется у меня, а эту я отдам учительнице». На вечера встреч выпускников я не ходил, тот Павел не ходил, я буду обязательно. Пройдет лет 20, и помимо черно-белых групповых фотографий останутся еще и эти, и будут они на вес золота. Я отошел подальше, к окну, чтобы все влезли, прицелился, и вдруг Еленочка взмахнула руками. «Стой!» Она направилась ко мне, говоря: «Так нечестно, тебя-то с нами нет, покажи, как и куда нажимать, и становись на мое место». Только она прицелилась, скрипнула дверь, и в класс вошли Плям и Карась, остановились у входа. Пьяными они не выглядели. Наверное, Заславский выпил большую часть, а эта парочка чуть захмелела и уже пришла в норму. Учительница опустила фотоаппарат. «А вы откуда?» «Заславского провожали», — отвертелся Плям, «а то еще упадет». Решительным шагом Еленочка подошла к ним, обнюхала и вынесла вердикт. «Опять накурились. Это все Игорь», — пролопотал Карась. «Мы просто рядом стояли». Плям сложил руки лодочкой на груди и взмолился: «Простите нас, можно к вам?» «Рядом они стояли», — проворчала Еленочка. «Сделаю вид, что поверила. Живо в строй». Переглянувшись, нарушители улыбнулись и присоединились к классу. Еленочка прицелилась. Щелк, и опять все бросились удовлетворять любопытство, смотреть, что получилось. Полароид произвел больший фурор, чем неожиданно роскошный стол. Карась смотрел на сладости и невольно сглатывал слюну, не верил, что и его позвали, и ему можно. «Теперь показывай другие фотки», — скомандовала Зея. «То ОРТ», — протянул Ден, потирая руки и танцуя вокруг стола. Я вытащил фотографии, которые сам не все видел, из рюкзака. Посмотрел, передал дальше, посмотрел, отдал другому. Самым удачным, как это ни странно, получился чуть смазанный снимок, где Любка танцует со Звягиным. Не белое, разноцветное от цвета гирлянды платье в пол, блестящие локоны прекрасной дамы, рыцарь в доспехах, и не скажешь, что это крашеный картон. Оба беззаботные и счастливые, расплывчатость скрыла все изъяны и сделала фотографию сказочной. Одноклассников на ней не было, уверенный, что она никого не заинтересует, я шагнул к Любке, которая пыталась хоть на каком-то снимке найти себя, и протянул ей фотографию. «С Новым годом, Люба!» Желткова не сразу взяла подарок, думала, что я над ней издеваюсь, как это делали остальные. А когда рассмотрела фотографию, расцвела, улыбнулась от уха до уха и вместо того, чтобы спрятать подарок, побежала хвастаться. «Рая, Саша, глянь, что мне Пашка подарил, увековечил твой тупизм?» Прошипела Гаечка, зыркнула на меня недобро и отвернулась. Приревновала, не хватало, чтобы еще и подруга в меня втрескалась, а потом убивалась, как подберезная. Любка не обиделась на нее, а переключилась на Анечку Ниженко, которая из вежливости посмотрела и похвалила фотографию. В этот момент в кабинет ворвался злой, как черт, директор. В его взгляде было столько ярости, что мы замерли, кто где стоял. Плям и Карась сделали жалобный вид. «Девятый П», — резюмировал он. «Елена Ивановна, тут все, мы фотографировались», — сказала учительница. «Давайте с нами», — предложил я и толкнул Илью в бок. «Геннадий Константинович, пожалуйста», — улыбнулся друг. «Что-то случилось?» — спросила Елена Ивановна. «Случилось. Кто-то пригласил Егора Алтанбаева и взрослых парней, они принесли водку и нанабедокурили в мужском туалете. Это не мы», — прокричал Плям испуганно. «Надо разобраться», — сказал директор спокойнее. «Значит, кто-то из класса, или старшие», — подсказал Илья. «Они ведь тоже тут, а Егор их одноклассник. Приходите к нам», — предложила Еленочка, но Дрек махнул рукой и удалился. «Подарок ему сейчас дарить не стоит». Я поймал растерянный взгляд Пляма, он понял, что, если бы не я, полкана спустили бы на их компанию, хоть не они позвали Егора. Позвали-то не они, но выпить с авторитетным старшаком сочли бы за честь. Мне вернули фотографии, и мы расселись за столом. Счетчик фотоаппарата показывал, что осталось еще 4 снимка, и я решил после застолья разыграть право на портретное фото. Пока пусть едят, развлечения, позже. Елена Ивановна принесла из учительской одноразовые, но неоднократно мытые стаканчики, зашипели открытые бутылки, зашелестели конфетные фантики, застучали ложки по тарелкам. Все проголодались, и трапеза проходила в молчании. Торта не стало минут за 5, через 10 исчезли конфеты, потом фрукты. Полчаса, и Карась подбирает крошки с блюда, где стоял торт, а Желткова пальцем соскребает с ножа помадку и крем. Тихонько поет Стинг, настроение лирическое, с налетом легкой грусти, как всегда бывает, когда заканчивается праздник. Правда, Новый год только начался, и это лишь репетиция, зато какая классная. Оставшиеся полчаса мы играли в песни. Кто больше всего вспомнит песен с нужным словом в тексте: снег, вода, радость, море, тот получит портретную фотографию. На голоса заглянул директор, понял, что мы не бесчинствуем, а культурно отдыхаем, и исчез. Выиграли Гаечка, Димоны, оказавшиеся теми еще меломанами, и Елена Ивановна, которая участвовала в конкурсе наравне со всеми, и выяснилось, что она хорошо поет и любит походы. Пришла пора расходиться. Забрав вещи в раздевалке, мы выдвинулись все вместе, как компания старых друзей. Проводили далеко живущих на остановку, усадили на автобус и отправили по домам. В мою сторону шла только Лихолетова, которая всю дорогу на меня странно косилась, и только на холме возле Дома культуры, где ей надо было поворачивать домой, не выдержала и прошептала: «По-моему, Сашка тебя любит». Она так из-за Любки бесится. «Хотя понятно же, что ты просто жалеешь Желткову, как облезлого бездомного щенка». А Оле снился соло-гитарист. И иногда учитель пения, вспомнилось вдруг. Хотелось съязвить про серпентарий и женскую дружбу, но я не стал. Сказал только: «Стыдно, Раиса Геннадьевна, про подругу судачить». Лихолетова не поняла, в чем ее вина, и возмутилась: «Я не судачу, я хочу помочь, потому что, возможно, ты не видишь этого». Она постучала себя по лбу: «Вы, парни, такие дуболомы. Святая простота, зря ее в подлости заподозрил. Спасибо, Рая. Слепой прозрел, улыбнулся я, и мы разошлись. Все-таки правильно я сделал, что пошел на праздник. Отдохнул душой, а вот тело утомилось и еле плетется. Теперь выдыхай, бобер, до 3 января, когда все завертятся с новой силой. Хотя какой там выдыхай. К нам завтра из Москвы на своей машине выдвигается дед с товаром почти на штуку баксов. Пока не доедет, буду переживать, ведь на трассах кишат желающие поживиться. Я ему раза 3 говорил, чтобы бросал все, если начнут грабить, он нам живым нужен. Но вряд ли боец так сделает. Что дед точно сделает, выполнит обещание звонить хотя бы 2 в день. А после 3 января буду развивать сеть автомастерских, наконец помогу Лидии усыновить детей, попробую, что за зверь бартер, и начну строить дом. Только бы с дедом все было в порядке. Глава 3. Доктор едет, едет. Пока мама пекла торт перед поездкой к бабушке, а Алексеевич залипал перед телевизором, я с книжкой сидел в прихожей возле телефона, ждал дедова звонка. Читать не получалось. Я представлял, как дед сейчас проезжает Каменск-Шахтинский, откуда наверняка можно позвонить, но он почему-то не звонил и тревожился. Чтобы меня отвлечь, память взрослого разошлась и подсовывала картинки с новыми годами из прошлого будущего, будто кадры из диафильма. У каждого есть лучший Новый год и худший. Самая яркая картинка – 1997 г. Первый Новый год вне семьи в Питере. Я, одинокий птиц, 30 декабря в клубе, куда мы с другими курсантами отправились пропивать стипендию, познакомился с местной девочкой из пединститута, тоже первокурсницей. В те времена, если вырвался из учебки, уже праздник. 30-го мы тоже учились, 31-го, символически, выходной был 1 января, а 2-го мы обязаны были вернуться на учебу. Никаких тебе недельных рождественских каникул. Они появились в начале нулевых. Кажется, эту рыжую бестию звали Наташей, а может, Настей, или Ниной, все-таки Наташей. Помню, что она была милой. Она натерла ногу, и я около километра нес ее на руках в квартиру к подруге, где Наташа ночевала. Мы условились встретиться 31 декабря у елки на Дворцовой площади и провести Новый год вместе. Помню, переживал, что она не придет, а я отверг приглашение напиться спирта с парнями и рисковал встретить праздник у разбитого корыта. Телефоны-то были не у всех, если что-то случилось, и кто-то не мог прийти на свидание, можно было навсегда потеряться. Наташа пришла в 10 вечера, как мы и условились, причем минута в минуту. Она была не из тех, кто считал, что девушкам положено опаздывать. Было холодно, минус 10 или чуть меньше, но безветренно, и это помогло утеплившимся нам бродить 5 по украшенному городу, пить из фляги коньяк и греться поцелуями. Проходя мимо заведений, где шло веселье, мы мечтали об одном и том же – попасть в тепло, в эту сытую жизнь. И не верилось, что когда-то я смогу просто прийти в ресторан, заказать ужин и шампанское любимой женщине, желательно французское, не копить на это деньги несколько месяцев, не остаться после совсем без средств. Часа в 3 ночи ноги принесли нас к клубу, тогда заведения такого рода назывались диско-барами, где мы познакомились. Заговорщицки улыбнувшись, Наташа велела подождать и вдоль гардеробной двинулась к выходу из бара, откуда уже начался исход посетителей, и вышибалы не лютовали. Минут через 5, сияя, Наташа вернулась с 6 билетами на новогодний вечер, которые она выпросила у уходящей компании. Стол номер 18. Блеснула глазами она. Сказали, он наш. Наташа вручила мне 5 билетов. Я думал, стол будет пустым. Но мироздание сжалилось над нищими студентами, и там оказалась непочатая бутылка шампанского, 2 водки, коньяк, сырная и мясная нарезки и хлеб. Зашивающиеся официанты не заметили. Вот, можешь пригласить своих. Она погрустнела. Мои все по парам сидят дома. Наши в количестве 4 человек пили на съемной хате Абарцумяна. Там был телефон. Я позвонил парням, и они с радостью приехали, скинувшись на такси. На обратную поездку денег не было, и мы сидели до первых трамваев. Наташа выпила, и ее одолела тоска по мужчине, который ее бросил накануне праздника. Именно поэтому ничего у нас не получилось, а жаль, классная девчонка. Я немножко воспылал к ней нежностью, часто вспоминал и пытался найти ее позже, когда интернет стал общедоступным, но не преуспел. Через несколько лет я отмечал Новый год в ресторане с шоу-программой. Кто быстрее протащит банан в штанах мужчины, кто быстрее раздавит шарик задницей. Это было ужасно. Ни один Новый год не сравнится с тем студенческим, проведенным с Наташей. Разве что 2010, когда мы поехали с Ильей и Светкой в Крым на четырдак, да не смогли подняться на вершину на машине из-за снежных завалов, бросили машину, взяли рюкзаки и пошли пешком. Внизу было плюс 8, в горах оказалось 15. Турбаза, где мы забронировали номера, внезапно не работала, и мы примкнули к компании из Запорожья, с которой познакомились по пути наверх. Ночевали мы в спальниках в сторожке без окон, на нарах. Зато, проснувшись утром, я видел сотни тысяч ледяных бабочек, приземлившихся на сугробы, и молочную реку облаков, текущую под нами в ущелье. «Ну что, не звонил дед?» — спросил очевидное выглянувший из зала Борис. «Нет», — мотнул головой я, хотя по моим расчетам уже час как должен был. «Может, просто неоткуда?» — попыталась утешить нас мама. «Телефона нет, переговорные пункты не работают, мало ли что, машина старая, может сломаться», — ляпнул отчим и не понял, что сказал. «Дано, поломка любая средней сложности», — дед, частично утративший водительские навыки и слабо помнящий, как крутить машине гайки, междугородняя трасса, мороз, снег, найти работающую автомастерскую. Ответ: решение данной задачи невозможно. Все, на что дед может надеяться, что кто-то отбуксирует его в ближайший населенный пункт, и там ему придется торчать, пока автослесари не протрезвеют, или ловить попутку, хватать самое необходимое и ехать к нам, оставив автомобиль там. Но так можно лишиться и товара, и машины. Еще вчера поездка деда к нам на старом москвиче казалась хорошей идеей, теперь же выглядела безрассудством. Судя по его рассказам, он купил ржавую колымагу. Даже если перебрать ее полностью, она могла подвести в любой момент. И это самая безобидная причина того, почему он не звонит. Его могли ограбить и покалечить, могли подставить на дороге, он мог попасть в аварию. Все-таки восстанавливать навыки вождения в таком возрасте сложно. В конце концов, ему могло стать плохо, он ведь не молод, а нагрузка большая. Еще и нога, наверное, не до конца восстановилась. Дед, конечно, спортсменный герой, но возраст все равно свое берет. Мама вынесла торт, похвастаться. Рыжеватые коржи, заварной крем, шоколадная помадка, по бокам, присыпка из крашеного печенья. «Ты готов?» – обратилась она ко мне. «Скоро поедем. Не переживай ты так, все хорошо будет с дедом, только час дня, он еще позвонит». Поставив торт на тумбу в прихожей, она остановилась напротив меня и с сочувствием сказала: «Ты все равно ничем ему не поможешь, если будешь так убиваться, только праздник себе испортишь». «Так готов?» Я встал, демонстрируя готовность. На мне были джинсы и модный свитер «Босс». Борис выглядел примерно так же. Василий Алексеевич вырядился в синюю рубашку и брюки и нервничал, как пионер на свидании, понимая, что ему предстоит стать экспонатом на ярмарке тщеславия. К бабушке должна приехать тета Ира с Толиком. Андрюша наркоман, наверное, побоится попадаться мне на глаза после того, как испортил мой кофе, и не приедет. А мама будет хвастаться молодым ухажером на дорогой машине, модно одетыми детишками и фотоаппаратом. До этого она лишь с завистью поглядывала на богатство сестры. Машина, дорогая одежда, да слушала, как они видики покупают. Про мои земельные участки я строго-настрого запретил говорить, и Алексеевич встал на мою сторону, дескать, сглазит, зачем оно нам надо. Наташка, которая жила у Андрея и с ним же планировала праздновать, обещала заехать и поздравить бабушку с днем рождения 1 января, конечно же, без Андрея, которому, как и маминому ухажеру, 45 лет. Сестре тоже предстоит тяжелое испытание, знакомство с престарелой матерью своего ухажера, которая, скорее всего, не в восторге от легкомысленной связи сына с малолеткой. Ну и еще у нас с Василием, вдохновленным моим рассказом о прошедшем празднике, были планы, связанные с приездом деда, потому отчим ждал его сильнее меня, и жутко волновался перед встречей с будущими родственниками, съел полбанки варенья и остатки печенья, два раза хлебал кофе и места себе не находил. Мама же буквально лучилась счастьем, ее любит. У нее послушные талантливые дети и друг сердца, которому любая позавидует. Жизнь удалась. «Ну что, поехали?» — спросила мама, накидывая пальто. «Да». Алексеич снял с вбитого в стену гвоздя ключи от машины и надел кожанку с множеством карманов. Готовясь к визиту к бабушке, вчера он вымыл машину до блеска, но, Когда мы вышли во двор, обнаружилось, что ее щедро удобрили чайки. Всем известно, что, если чайчьи экскременты экстренно не отмыть, они могут испортить краску. Ругаясь скорее смешно, чем злобно, отчим убежал за ведром, чтобы вымыть машину, а мама задумчиво проговорила: «К деньгам». Боря с тоской посмотрел на собирающиеся над горами тучи, спросил: «Как думаете, снег пойдет?» «Так хочется снега. За всю мою жизнь на юге до 1996 года ни разу не было снега на Новый год. Он мог начаться в конце декабря, но 31-го обязательно таял, оставляя серость и грязь». Вернулся отчим и принялся тереть машину, злобно бормоча, что ноги чайкам повыдергивает, если увидит их поблизости. А я, хотя помнил, что снега не предвидится, ответил Борису, чтобы держать праздничное настроение: «Похолодало, может, и пойдет». Отмыв чайчье дерьмо и вылив воду в палисадник и сунув ведро в багажник, Василий сказал: «Поехали», и завел мотор. Проезжая мимо дома Ильи, я вспомнил Игоря, который жил на базе, мылся у Каретниковых, когда не было родителей, а ел то, чем мы его подкармливали. Чтобы ему не было так грустно, вчера мы соорудили ему елку из сосновых веток. Это ужасно, сидеть одному в подвале, зная, что никто не придет в новогоднюю ночь. Надеюсь, Илья проведает его завтра, а я будет ли праздник у Игоря, моих сироток и Лидии, у Анны Лилиной, Верочки, семейства директора. Это зависит от того, приедет ли сегодня дед. Едва мы приехали, на звук мотора на крыльцо к бдящему боцману высыпали, накинув куртки, Ирина, Толик и бабушка. Все дружно закурили. Пуская кольца дыма, бабушка прямо в тапках вышла нас встречать, указывая Василию, чтобы машину ставил напротив гаража. Обняла маму, поцеловала в щеку будущего зятя, потом нас с Борисом. Подарки мы взяли всем. Помня эффект от розыгрыша безделушек в школе, мы заготовили призы и билеты, сложив все в красный мешок. Нас пятеро, остальных тоже пятеро с учетом деда и Андрюши, 20 предметов, два раза поучаствовать в лотерее, плюс индивидуальные подарки в черно-золотистом полосатом пакете. Подозреваю, что наибольший фурор произведет бабушкин портрет, который Борис 3 дня срисовывал со старой фотографии, где она совсем молодая, с орденами и в форме, а потом не мог найти подходящую рамку. Деду он приготовил аналогичный подарок. Мы с Борисом с тревогой поглядывали на дверь, нам не хотелось видеть Андрюшу. Надеюсь, он слился и будет отмечать в другом месте. Прямо спрашивать, где он, мы не стали, все знали, что у нас контры. Василий пожал руку Толику, и тот увлек его в огород жарить мясо. Ирина обняла маму и повела в летнюю кухню, говоря: «Ой, какой торт, пойдем в кухню, поставишь его в холодильник, и будем оливье резать». «Я только начала». «Стойте», — крикнул Борис и с гордостью извлек из своего рюкзака полароид. «Фотография на память». Ирина округлила глаза, побольше натянула капюшон куртки на лицо. «Какая фотография? Я в халате и бегудях. Вот за столом и сфотографируемся, а сейчас только пленку портить». Борис расстроился, но полароид не убрал. Видимо, решил снимать нас украдкой. «Дед звонил?» — спросил я у бабушки. Она помотала головой и погрустнела. «Вам, как я поняла, тоже не звонил». Ирина махнула рукой. «Ой, да не переживайте вы так. По межгороду в праздники дозвониться нереально. Нужно в очередях часами стоять. Так что это не повод для нервотрепки». Да, она права, но все равно тревога не отпускала. Бабушка спросила, когда он ориентировочно должен приехать. 7-9 часов вечера? Ну да, кивнул я. Час-два поспать, и за стол. У него еще 7 часов, чтобы добраться к нам, сейчас только 2. Зачем себя изводить понапрасну? Идемте, дети, елку наряжать. Самую лучшую вчера из лесу принесла. Ну, лучшую из тех, что можно брать. А где Юрка? Спросил я на ходу. В клубе праздник до 8 вечера, всякие конкурсы и подарки. Он там. Еле в наших лесах не растут, потому все наряжали сосны, называя их елками. Двухметровая красавица стояла в зале возле телевизора, крестовину бабушка накрыла белой тканью и обернула ватой. Было видно, что с одной стороны, с той, которая повернута к стене, веток совсем мало, значит, это дерево росло в тени и было обречено. Уверен, бабушка взяла не самую красивую сосну из доступных, а ту, что можно, по сути, проредила самосев. Чуть в стороне в старой коробке поблескивали игрушки, разложенные слой за слоем на пожелтевших от времени газетах. «Только осторожнее», — попросила бабушка и открыла еще одну коробку, где игрушки лежали в вате. Особенно, с этими, они довоенные, из моего детства. Я подошел, как завороженный, сел возле коробки, скрестив ноги, и долго не решался прикоснуться к хрупкому стеклу, ведь теперь я как никто знал, до чего же хрупка жизнь и как скоротечно время. Представил, как 50 лет назад как маленькая черноволосая девочка перебирает игрушки, развешивает на елке. И вот теперь точно так же это буду делать я, ее внук. Боря замер рядом, не понимая, что меня так удивило. Я взял фигурку красноармейца. Этот воин пока вышел целым из битвы со временем, только выцвел и получил несколько царапин ранений. Вот девочка в пальто и шапке. Ребристый орден, поверх золотого напыления, кривенькие серп и молот, словно нарисованные ребенком. Ручной росписи часы, где стрелки застыли на 12. Огурец, снеговик, дирижабль с надписью «СССР». «Я развешу эти игрушки поближе к стволу», — сказал я, чтобы точно их не повредить. Бабушка принесла коробку с гирляндой, и они с Борей стали ее распутывать, а я придвинул к себе скрепки и принялся делать из них крючки. Один конец крепился к игрушке, второй, больший, к ветке. Закончив с гирляндой, намотанной на бабушку, Борис воскликнул: «Момент истины!» и сунул штекер в розетку. Зажглись и погасли красные и зеленые огоньки, потом, синие и оранжевые. «Работает», — удовлетворенно резюмировала бабушка. «Приступаем». Закипела работа. Боря подавал мне игрушки, я их цеплял, начиная сверху. Бабушка умилялась в стороне. Когда закончились обычные, в ход пошли раритетные игрушки, которые я не доверил Борису и размещал так, чтобы, если вдруг сорвутся, они упали на вату и не пострадали. Час и дело сделано. Последний штрих – звезда на верхушке елки, пластмассовый Дед Мороз и вместо Снегурочки – почему-то олень. «Красота», – улыбнулся Боря, любуясь елкой. «Все, я побегу шпионить». Брат мне подмигнул, но я покачал головой. «Иди, мол, один. Мы купили для фотика две кассеты, фотографий будет много, и можно немного похулиганить. Правда, цена одного снимка получалась около 1000 рублей. Подождав, пока Боря уйдет, я вполголоса спросил у бабушки: «Как Андрей? Его не будет?» Она враз осунулась и постарела. «Плохо, Андрей. Не учится, где-то пропадает. Похудел. Ирина говорит, стал подворовывать, пока, по мелочи, как бы колоться не начал». Бабушку было жаль, и я пообещал себе, что попытаюсь его закодировать, ну а вдруг получится. «Правда, нормальным человеком гнилушке не стать. Так он приедет?» — повторил вопрос я. «Может, заглянет ненадолго. Он вас недолюбливает, ты и сам знаешь. Ради тебя мог бы приехать, мы с Борей к нему нормально относимся, уже забыли все плохое». Она пожала плечами и не стала продолжать болезненную тему. Скрежетнули часы с кукушкой, на сегодня перенесенные в зал, чтобы выполняли функцию кукурантов, заставив нас вздрогнуть. Со стуком откинулась дверца, откуда четырежды вылетела кукушка, известив, что уже 4 часа вечера. 6 часов до момента, когда мы сядем за стол и откроем шампанское, провожая старый год. За деда тревожно, поделился опасениями я. Хоть он и медленно едет, тяжело такой путь проделать на старом москвиче. Сломается машина, будет в поле отмечать. Утешает, что вряд ли его ограбит, поделилась соображениями бабушка. Новый год все-таки, бандитам тоже не хочется работать. Хочется верить. Во дворе залаял боцман, радостно, как на знакомого, и сердце пропустило удар, а потом заколотилось. Неужели дед приехал раньше времени? Вот здорово. Мы с бабушкой переглянулись и направились во двор, но дверь распахнулась навстречу, и влетела зареванная Наташка. Завывая, бросилась мне на шею, стиснула так, что, думал, глаза выдавит. «Что случилось?» — спокойно отчеканила бабушка. Меня пронзила догадка. «Что-то с дедом. У Андрея тоже есть телефон, дед нам не дозвонился, но дозвонился ему, или, дозвонились, например, милиция или сотрудники скорой». Глава 4. Первый опыт борьбы против потных рук. Думая, что придется все бросать и в новогоднюю ночь лететь в Ростовскую область спасать деда, я повторил бабушкин вопрос. «Ната, что случилось?» Но все, что она могла ответить: «Ой-ой-ой, он, ой-ой-ой, в Новый год, блин». Оттолкнув меня, сестра принялась колотить стену. «Шифкит», — бросила бабушка. «Он жив? Ранен? Попал в передрягу? Ой-ой-ой». Наташка помотала головой и говоря: «Дура, дура, тварь», и продолжила со стервенением наносить удары. Хотя у сестры стряслось какое-то горе, На душе сразу стало легко. И правда, откуда деду знать телефон Андрея? Наташка от всех прячет слишком взрослого кавалера, чтобы до папаши слухи не дошли и не начались разборки. Иссякнув, сестра села прямо на пол к печке и закрыла лицо руками. Просидев так с минуту, она пролопотала. К моему парню в гости приехала мама, старая гагангрена. Мы поссорились. Она протяжно всхлипнула и посмотрела на меня жалобно. Вообще, с Наташкой было очень просто поссориться, но теперь она выглядела, как щенок, которого выгнали из дома, и я чувствовал, что все не столь очевидно. И еще она взглядом искала поддержки именно у меня, при бабушке говорить не горело желанием. «Давай прогуляемся», — предложил я, «например, в лес». Шмыгнув носом, она кивнула, пошатнувшись, поднялась. «У тебя глаза потекли», с сочувствием сказала бабушка. «Ну, краска, пойдем». Надка вцепилась мне в руку, и тут в комнату ворвался сияющий Борис. Дядя Толик и Василий жарит мясо. Он протянул довольно качественное фото, похожее на агитационный плакат. На фоне пламени Толик протягивает чекушку, а Василий отказывается, выставив вперед руку. «А за это тетя Ира пригрозила, что убьет меня», произнес он с гордостью и показал второй снимок. Наташка в этот момент поплелась умываться. На фото мама в замусоленном халате, накинутом поверх одежды, замерла с огромным ножом, как и тетя Ира, у которой на голове были огромные бигуди. От неожиданности ее перекосило, она искривила рот, оскалилась. Вкупе с красными от вспышки глазами, вампир. «Идешь?» – позвала меня Наташка из прихожей. «Карауль деда», – велел я Борису. «Нам надо поговорить. Если дед позвонит, выбегай на порог и ори. Я услышу, мы тут недалеко». «Ладно», – пробурчал Борис, и мы с краснолицей Наташкой направились в лес, туда, где летом от меня огреб Андрюша. За нами увязался боцман, и я не стал его прогонять. Только мы отошли от калитки, как Наташка начала жаловаться. Задрала меня эта грымза. То огурцы я, видите ли, крупно порезала, она меня отчитала. То квадратики картошки не симметричные. Наташка осклабилась и передразнила ее. Аж страшно стало. Вечно как приведешь в дом, то шлюху, то безрукую жидовку. И нравится же такое, тощее, ни груди, ни бедер. А вот я была, Брюнхильда, тьфу, сиськи, как ведра, аж спина сутулая. Дура неадекватная, прокомментировал я. Надка продолжила, а он даже не заступился, как будто так и надо. А у самой гангрены шнобель, во, ей только за него дали бы в Израиле гражданство. Я-то про евреев много знаю после спектакля, который мы ставили, и у этой жабы именно такой нос, и глаза чуть на выкат, а все туда же, ари, голубая кровь, Гитлер капут, самый ярый антисемит, еврей, которого обидели родственники, сказал я, старая гангрена, прошипела сестра и пнула торчащая из земли пень, профессорша, блин, из Москвы приехала в наше село неасфальтированное, а лет ей сколько, спросил я, да старая совсем, больше 70, и с Андреем, сю-сю-сю, сю-сю-сю, а он в рот ей заглядывает, как баран, а я-то думала, он взрослый, самостоятельный, эх, что такое свекровь без кровь, процитировал я старую шутку старую для меня взрослого, но Наташке понравилось, она заулыбалась, точно, и зовут ее Анна Семеновна, наверное, она была какой-нибудь Гольдман, потом замуж вышла, стала Исаева, вот чего она до меня додолбалась, ты, я задумался, подбирая правильное слово и пытаясь выявить причину недовольства свекрови, пыталась поставить ее на место, нет, возмутилась Надка, я вела себя, как овца, самой противно, а потом просто накинула пальто и убежала, чтобы прямо там не разреветься.